Выскочив на крыльцо, Денис разглядел стоящий возле ограды открытый колесный джип военной полиции. И оттуда ему махало сразу несколько рук. «Дёмин, бегом давай!» – заорал Кшиштинский, с комфортом рассевшийся на переднем сиденье. Денис нападал на бегу, пытаясь высмотреть, куда ему сесть. Заднее место оказалось занято. Там, кроме Стюарта и Зарембы, уже сидел незнакомый мужик в форме майора колониальной милиции. Пришлось прыгать назад, на предусмотренное для турели место, и хвататься за выступающие дуги безопасности. И вовремя схватился. Водитель рванул джип, едва он запрыгнул в машину. «Ты как тут оказался?» – обернулся к нему Стюарт. «Это дом Марии», – спокойно объяснил Денис. «О, – засмеялся Стюарт, – значит, ты ее все-таки догнал?» «Как видишь, догнал». «А почему на звонки не отвечал?» «Занят был». «Поздравляю!» – Бэйн показал большой палец. «Ну и как она?» Вместо ответа Денис задал вопрос. «Что вообще происходит?» «Тревога», – лаконично ответил Стюарт. «А поточнее?» Бэйн пожал плечами, и Денис повторил вопрос. «А поточнее?» На сей раз ему ответил сам командир. «А поточнее, Дёмин, мы сами еще не в курсе». Тем временем джип выехал за окраину поселка, и здесь водитель выжил из него максимум. Дорога пока шла по прямой, стрелой уходя к темнеющим на горизонте горам, и по прикидкам Дениса, они разогнались до 200 км/ч. Чтобы укрыться от встречного потока воздуха, ему пришлось согнуться в две погибели. Правда, в таком положении он мог смотреть через включенное на ночной режим лобовое стекло, и это немного компенсировало неудобство. «Господин майор, сколько нам ехать?» – толкнул он сонного колониального офицера. Тот задрал голову, проморгался и неожиданно густым басом пророкотал. «Минут 20». Словно дразнясь, невысоко над ними с надрывным гулом пронесся десантный Геркулес. «Ух, ничего себе!» – опешил майор. Денис его понял. Командование десантной дивизии не мелочилось, отправив за своими отдыхающими тяжелый военный транспорт. «Вот десантура на широкую ногу гуляет», – восхитился Кшиштинский. «Целого Геркулеса за своими пьянчугами послали». Водитель, капрал колониальной милиции, обиженно прогундел. «Зря вы там, господин лейтенант. Мы от них ненамного отстанем». Сидевший прямо за ним Зарембо крякнул и положил капралу на плечо свою лопищу. «Ты, парень, особо-то не гони. На тот свет мы и без тебя успеем». «Да я не гоню», – немного стушевался тот. «Мы и правда скоро приедем». Недоумевающий Зарембо умолк, а Денис хмыкнул, сообразив, что борт-инженер и водитель друг друга банально не поняли. Хотя на Земле и колониях использовался один официальный язык, за пару сотен лет относительной изоляции в старых колониях развелись свои диалекты и речевые обороты. Горизонт на востоке стал розоветь. Оглядываясь кругом, Денис видел, как из сплошного хвойного леса начинают вырастать скалы, а дорога все круче и круче забирает в гору. Они приближались к Гекате. Еще с вершины холма заметили, что дело серьезно. База у подножья горы лежала затемненная, и лишь едва слышный гул работающих механизмов демаскировал ее расположение. Дорога вильнула среди скал и, немного попетляв, вывела к внешнему периметру. Новое доказательство серьезности ситуации. Теперь на КПП дежурило целое отделение колониальной милиции, усиленное аж 5 боевыми системами. И не давешними устаревшими пумами, а вполне добротными, похожими на 2-метровых тараканов центурионами, состоящими на вооружении десантных частей Лиги. Теперь их остановили, несмотря на заранее посланный сигнал опознавания. Как будто не видели, что в машине сидят люди. Впрочем, на этом бдительность и закончилась. Сегодняшний дежурный по КПП, хитроглазый мужичок в чине прапорщика, узнал водителя и, мельком оглядев сидящих в машине офицеров, махнул рукой, мол, «Проезжай». Сразу же стало понятно, что база кишит, словно затапливаемый муравейник. Все встречные передвигались исключительно бегом, команды техников торопливо раскатывали маскировочные покрытия, а стволы многочисленных зенитных лазеров хищно обшаривали небо. В обычное время их держали выключенными, иначе любой идиот, решивший прокатить на вертолете подружку, и сдуру залетевший не туда, куда следовало, рисковал получить пару мегаватт когерентного света в подарок. На такие беспрецедентные меры безопасности командование базы могло пойти только при реальной угрозе. Хотя смысла во включенных зенитных системах Денис не видел никакой. Даже если враг уже в системе, ему все одно еще лететь и лететь до планеты. Но дежурным, выполнявшим инструкции, на это было плевать. Написано, что в случае объявления тревоги включаются все штатные средства защиты. Они их и включили. В подтверждении тревожных ожиданий Дениса, водитель повел машину прямиком к взлетному полю. Выходит, все складывалось настолько серьезно, что даже не было времени проводить обычную церемонию инструктажа? Подобного на памяти Дениса не случалось ни разу. Военные консервативны и до последнего держатся за освященные веками ритуалы. Так что отсутствие напутственных речей – крайне дурной признак. Похоже, в системе гости... Майор фыркнул, изобразив в воздухе неопределенный жест. «Откуда? Их корабли используют те же виртуальные тоннели, что и мы. Сейчас наши неведомые друзья в лучшем случае собирают в метрополии флот». Вместо Дениса ответил Кшиштинский, указав на бегущую колонну облаченных в броню десантников, мимо которых они как раз проезжали. «Тогда отчего такой переполох?» Майор уже менее уверенно пробормотал. «Учения? С включенными в боевой режим зенитками?» Его прервал водитель. «Номер вашего ангара, лейтенант. 17-й». Они нырнули в короткий тоннель и буквально через полсотни метров выехали на длинное плато, служившее взлетно-посадочной полосой. Денис возмущенно возопил. «Какого черта? Взлетать без бустера?» На уступе уже темнели туши выведенных из подземных ангаров такшипов. Стоящие просто так, не прицепленные к ракетоносителю. 305-й, конечно, мог самостоятельно выйти на геостационарную орбиту, и после этого у него даже оставался значительный запас рабочего тела. Аккуратно возвращение. Но никак не на активное маневрирование и возвращение одновременно. Очень уж энергоемкое это дело, подъем из гравитационного колодца. Командир язвительно толкнул его в плечо. «Боишься не справиться, пилот?» Денис отмахнулся. «Если Стю нарисует хорошую траекторию, я хоть до окраины системы долечу. Но, командир, если сразу в бой, рабочего тела даже на разгон не хватит». «Какой бой? Вообще не факт, что это боевая тревога. Господин майор высказал вполне правдоподобную гипотезу». Упомянутый майор одобрительно угукнул. Кшиштинский, ободренный поддержкой, продолжил уже более спокойным тоном. «В любом случае, не думайте о начальстве плохо. Никто нас без дозаправки в бой не пошлет». Джип затормозил у самого пандуса, и едва они соскочили на гранит, умчался прочь. Возле такшипов копошились десятки техников, проводя последние предстартовые проверки. Похоже, остальные экипажи уже поднялись на суда, ведь большинство из них предпочитало отдыхать в городе, откуда до базы четверть часа езды. Кшиштинский преображался на глазах. Денис всегда поражался, как в официальной обстановке из весельчака и балагура командир становился собранным и уравновешенным офицером. Самому Денису до подобного самоконтроля было еще далеко. Командир кивнул техникам и внешне неторопливо, но очень быстро взошел по пандусу к открытому шлюзовому отсеку. «Быстро переодеваемся. Через 3 минуты я хочу видеть готовность к старту». Денис перешагнул срез люка и мысленно поздоровался с кораблем. Было в этом некое суеверие, но насмешек он не боялся. У каждого есть свои маленькие безобидные странности, типа камешка оберега у Зарембы или плюшевого медвежонка со сломанной электроникой у командира. Он же всего лишь приветствовал корабль, возвращаясь на борт. Скинув парадку и облачиться в полетный костюм, заняло буквально пару минут. Денис пристегнул перчатки, подхватил шлем и сразу вслед за Стюартом нырнул в рубку. «Навигатор на посту!» «Пилот на посту!» Запыхавшийся Зарэмбо, чей пост был дальше всех от шлюза, и тот отрапортовал почти без задержки. «Борт-инженер на посту!» Кшиштинский одобрительно выключил секундомер. 2:52, экипаж. Ну а теперь к делу». Включая систему, командир вывел звук на внутреннюю трансляцию. Бортовой комп пискнул, выходя из спячки, и доложил. Все системы, статус зеленый. Запас рабочего тела 100%. Тактический корабль 1926 к полету готов. Есть два новых сообщения. Из штаба флота, из тяжелого носителя «Авер». Внимание! Новое входящее сообщение. Статус «Экстра». Экипажу, внимание, вывожу на персональные консоли.